Глава 11. Иллюзия. Я просматриваю первую видеозапись. Если разбить ее на кадры, становится отчетливо видна вспышка выстрела. Пороховые частички, еще не превратившиеся в чистую энергию, похоже на рой астероидов, сопровождающих комету в ее странствии сквозь атмосферу и сгорающих в этой атмосфере по мере того, как сама комета беспрепятственно следует все дальше и дальше вглубь. И никто не в состоянии ей помешать, ибо путь ее предопределен миллионы лет тому назад, еще до появления человечества, до того, как возникли чувства, до рождения ненависти и милосердия. Пуля входит в голову, обрывая мысль, поворачивая вспять мечты. И в самой глубине сознания импульсом нервных окончаний, родившимся в центре боли, возникает последняя мысль — СОС. Противоречивая мольба о помощи, обращенная к себе самому, молнией пронзает мозг и тут же гаснет. Нажимаю на клавишу мыши, выбирая вторую видеозапись. Пока мой компьютер перемалывает информацию, продираясь сквозь мрак интернета, я смотрю в окно на усыпавшие небо звезды и думаю, что каждый из них — свидетельство неотвратимости судьбы. В них нет никакого смысла. Они выше потребности людей во всем находить логику и взаимосвязь. Потому-то они столь прекрасны, понимаю я. Наконец, вторая видеозапись готова. Я нажимаю на play. Play a play. Сыграть пьесу. Все тот же спектакль бродячего театра. Правда, теперь он поставлен на новом месте. Те же реплики, движения, все тот же костюм, та же сценография. Изменены лишь статисты и заключительная сцена. Сегодня вечером играем не трагедию. Я вполне доволен собой. Я сумел передать суть играемой мною роли холодного профессионала, антагониста, который точно знает, чего хочет, а если надо, то убивает. Никто даже не пытается тянуть время. После Букстедвейна они попросту не смеют, и поэтому на те 2 минуты, 120 секунд, которые я сам себе отпустил, я — бог. Иллюзия срабатывает. Миллион одежек под комбинезоном, двойные стельки, цветные контактные линзы, заученные движения. Я выключаю компьютер, и в комнате становится темно. Снаружи доносится лишь обычный городской шум. Сегодня я встречался с принцем. Странный тип. При общении с ним возникает двойственное чувство, как при виде египетского бегунка, крохотной птички, клюющей остатки пищи, застрявшие в зубах у крокодила. Он сказал, что у него все под контролем. В отделе грабежей и разбойных нападений по-прежнему нет никаких улик. Он получил свою долю, а я тот еврейский пистолет, что он обещал мне достать. Вероятно, мне бы следовало радоваться. Однако ничто уже не может сделать меня прежним. Потом я позвонил из телефона автомата в полицейское управление. Однако они не хотели ничего говорить, пока я не представился родственником. Тогда они сказали, что это было самоубийство. Анна сама в себя выстрелила. Дело прекращено.